Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Васильев. «Знаки ночи». Читает артист Сергей Горбунов. Все персонажи данной книги выдуманы автором. Все совпадения с реальными лицами, местами, банками, телепроектами и любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями не более чем случайность. Ну а если нечто подобное случится в ближайшем будущем, то автор данной книги тоже будет ни при чем. Глава первая. «Если ты не перестанешь на нас так смотреть, то мы разбудим нашего повелителя», — сообщила мне грудастая русалка Лариска. «Да-да-да». «Врет она», — презрительно опроверг слова Лариски Родька. И сплюнул на сразу же после этого зашебуршившегося на крючке червячка. «Ей в радость, что ты на ее титьке пялишься. И повелителя у них никакого нет. В старые времена местным русалкам речной конь был указом. Но его никто уже лет 200 не видал. А местному водянику на этих склизких плевать. Он вообще почти все время спит. Просыпается только когда весной, потому как в это время вода разливается, и ему радостно. Да еще когда рыба икру метать начинает, он в эти поры рыбаков чересчур ретивых гоняет». «А на Ильин день?» — почему-то обиженно добавила еще одна русалка. Ее имени я не знал, но мне она нравилась больше, чем нагловатая Лариска. «Точно», признал свою оплошность мой слуга, который как раз забросил удочку в реку. «И еще после Ильина дня глаза продирает, чтобы утопить кого-нибудь. Традиция. Как без этого? Эй, девки, если кто из вас мне на крючок старый сапог подвесит или корягу, то я вам такое устрою, что мало не покажется». «Ха-ха-ха, напугал», — вызывающе подбоченилась Лариска. «Клубок на ножках». «Я в городе был, я жизнь повидал», — веско произнес Родька и нехорошо оскалился. «И скоро опять туда уеду. Чего мне с вами тут сидеть в глуши? А когда после вернусь, знаешь, чего привезу? Знаешь?» «Чего?» — язвительно поинтересовалась Лариска. «То, чего у тебя никогда не было». «Химию», вытаращив глаза, рявкнул Родька. «Не слыхала о такой? Она есть. Накидаю вам в реку этой химии. Все вы тут передохнете». «Есть такая», — негромко сообщила немного опешившей Лариске немолодая русалка с седыми волосами, которая, похоже, была у них главной. Звали ее Серафима. Лет 40 назад в ведомку с полей эту самую заразу спустили. Так в ней даже водомерки передохли. «Ведомка», — надула губы Лариска. «Эту ведомку воробей перейдет, лапок не замочит». Я глядел на все это и в очередной раз офигевал. Ну, сами посудите, какова картина? Ночь, луна, лето, река. Вроде так все ничего. «Ну да, где-то так. Только вот на берегу этой реки расположилась теплая и очень необычная компания. Я, начинающий ведьмак Александр Смолин, мой слуга Родион, существо неопределенного вида, более всего похожее на меховую старорежимную муфту, только с руками, ногами и непредсказуемым характером. Да еще с десяток русалок разного возраста. Мне, кстати, всегда казалось, что все русалки должны быть молодые и красивые. По определению. Так классики в книжках писали. И в кино так всегда показывали. Да, оно и понятно. Русалками, если верить сказаниям, становятся юные девушки, которые сиганули в воду по доброй воле. Как правило, из-за несчастной любви. А вот и нет. Оказывается, не так все просто. Возраст здесь вообще не играет никакой роли. Той же Серафиме на глазок сильно за 40 было. Ту тут все решает твоя жизнь до смерти. И только она. Если у утопившейся душа была чистая, не повинная ни в чем, то она сразу отбывает туда. Куда-то туда, где ей будет хорошо. Куда точно не знаю. Раньше думал, что в курсе, а теперь ни в чем не уверен. Мир вокруг меня оказался более многогранным и многомерным, чем мне казалось еще совсем недавно. Настолько, что я теперь многое сомнениям подвергаю. Нет-нет, речь не о вере. Просто плоскости сместились. И чтобы все снова хоть как-то устаканилось, мне нужно время. Так вот, русалки. Если душа чистая, они отбывают в заоблачные дали. А тело... Что тело? Как повезет. Может, его прибьет к берегу, и тогда делом займется полиция. А может, течение загонит под огромную корягу, которых в этой реке немало, и оно пойдет на корм рыбам и ракам. И даже тот факт, что это самоубийство, тут не помеха. А вот коли на душе у утопленницы был какой грех из серьезных, то дело плохо. Плавать ей в этих водах до скончания веков. Гонять мальков да болтать с подругами ни о чем в лунные летние ночи на берегу. И топить мужчин, которых с дуру на берега этой реки занесло. Потому как каждая невинно загубленная русалкой душа дает ей возможность хоть ненадолго ощутить биение жизни в своем холодном теле. Кстати, судя по разговорам и обмолвкам, та же Лариска ни одному загулявшему мужичку водорослями на дне ноги спутала. Была она русалка разбитная и веселая, но при этом проскальзывало в ней что-то очень недоброе. То ли во взгляде, то ли в голосе. Насколько я понял, она топиться и не думала, просто шла пьяная через мостик, поскользнулась, да и свалилась в реку. Грехов за ней числилось где-то на пароход, начиная от неоднократного вытравливания нежелательных последствий греховных связей бабками-знахарками и до воровства по мелочи. Потому в речной штат она была зачислена сразу же после того, как вода заполнила ее легкие. И еще один интересный факт. Самый молодой из русалок перевалила за 100 лет. Да еще с хорошим гаком. Имеется в виду не по земному летоисчислению, а по подводному. Не думаю, что после революции девушки и женщины резко перестали тонуть. Но факт есть факт. Светловолосая Аглая с кувшинкой за ухом была среди речных прелестниц самой юной. И это при том, что она упокоилась на дне еще при царствовании Александра III. Так она сама сказала, назвав его при этом царем-батюшкой. Лариске же и вовсе больше 200 лет было, поскольку она, рассказывая мне о своих похождениях еще в том мире, с удовольствием вспоминала лихого французского улана, называя его Раулюшкой. К гадалке не ходи, служил этот Раулюшка в полку у какого-нибудь Мюрата или Дея. Вообще-то я к русалкам хотел наведаться сразу после того, как немного обжился в доме покойного ведьмака. Точнее, теперь уже, разумеется, в моем доме. Собственном. Да-да, вот как-то так незаметно я стал домовладельцем. Если и не по государственным законам, то по законам наследования силы и всего остального, что в рамки привычного мировоззрения не укладывается. Так вот. Очень мне хотелось посмотреть на это речное диво еще с той поры, как Родька их в каком-то разговоре упомянул. Но все-таки русалки – это классика. Про хозяев кладбищ я до событий, которые как катком прошлись по моей жизни, слыхом не слыхивал. Про подъездных тоже. А вот про девушек с рыбьим хвостом неоднократно. И в кино видел – и шутки слыхал не раз о том, что, мол, русалка – лучшая жена, потому как ее хоть в постель, хоть к пиву – всяко хорошо. Но как-то не складывалось у меня с визитом на берег реки, что протекало всего в паре километров от Лазовки. То одно, то другое. Вот Эда откладывал его на самую последнюю ночь перед отъездом обратно в Москву. Хотя удивительного в этом ничего нет. 2,5 недели пролетели как стрела, и каждый из дней был заполнен маленькими открытиями, сюрпризами разной степени приятности и наматыванию на ус разнообразных премудростей. «Да что там? У меня и война тут имелась, самая настоящая, позиционная. Нет-нет, не с Дарой и ее подругами. Тем более, что страшная, как смерть ведьма Дара, снова стала благообразной Дарьей Семеновной, любительницей телесериалов и трудолюбивой огородницей. Но тут надо поподробнее рассказать. Я обрел силу, а потому все договоры, что покойный Захар Петрович заключил с ведьмами, теперь распространялись и на меня. То есть вот так просто мне теперь уже кровь не пустишь. Боком может выйти. Мне про это сама Дарья Семеновна рассказывала. Она пожаловала к дому ведьмака сразу после того, как я вошел в калитку. Даже замок с входной двери снять не успел и вещи в дом занести. Понятное дело, я напрягся. Чего врать, если и был какой-то момент, смущавший меня в этом путешествии, так как раз эти ведьмы проклятые. Умом я понимал, что им себе дороже пытаться меня угробить. Но то умом. А как представишь себе, что они всю ночь будут под окнами шляться, так сразу не по себе становится. Я все же не спецназовец, не рейнджер техасский и не рыцарь без страха и упрека. Я еще месяц назад был обычным клерком обычного банка, скучным, небогатым и толстеющим. Нет, в вопросах дохода и прибавления веса для меня пока ничего не изменилось. Но вот скучать стало некогда. Очень уж много вокруг меня всякого интересного происходит. Вот, например, сейчас мне довелось повидаться с бабулей, которая, похоже, застала еще те времена, когда Русь не окрестили. Она не то что Ленина вертикального помнит. Она, вероятно, даже с Ильей Муромцем знакома была. «Вижу, вижу», — без всяких приветствий начала разговор Дарья Семеновна. «Стало быть, обуздал силу. Молодец. Что еще скажешь? Я-то грешным делом думала, что не сможешь, что кишка у тебя тонка. Ошиблась, значит». «Выходит так», — согласился с ней я, ставя рюкзак и сумку на крыльцо. «Вот...» «Не оправдал ваших надежд». «Хм, оно и хорошо», — заулыбалась бабка, показывая крепкие молодые зубы. «Так даже интереснее». «Я не книжка. Вам меня не читать», — постарался по возможности независимо произнести я. «В чем тут интерес-то?» «Сильный противник, он всегда лучше, чем слабый», — объяснила ведьма. Он в жизнь перцу добавляет. Вот Захарка сгинул, и чего-то нам не хватает. А теперь есть ты, молодой, красивый. Глуповат пока, но это не беда. Может, еще успеешь поумнеть. «Спасибо, что не добавили вкусный», — совершенно не кривя душой произнес я. «Как-то спокойнее на душе после этого». «Это сказки все, что мы людей едим». Бабка была само дружелюбие. «Нет, когда-то давно, еще при старых богах, всякое случалось, понятное дело. Но и тогда человеков никто в печи не жарил. И всякой чуши, вроде «поваляюсь, покатаюсь», Алексашкиного мясца поевши, не распевал. Сердце харчили, это было». «Но для чего?» «Боюсь спросить», — опять же абсолютно искренне прокомментировал я ее слова. «Честно, мороз по коже пошел». Так она это буднично говорила, так спокойно, что было предельно ясно. И она человеческие сердца ела. Точно ела. «Ритуал», — подняла узловатый указательный палец вверх Дарья Семеновна. он того требовал. Иначе ни Усоньша, ни Чернобог нас даже слушать не стали бы. Господи, это сколько ж ей лет? Я что-то про Чернобога слышал, конечно. Но что, где и когда, не вспомню. Кстати, возможно, даже в «что, где, когда» слышал. Был там такой вопрос. Забавно. Каламбур. «Но сейчас оно нам. Зачем?» — продолжала вещать старуха. «Возни больше, чем проку. Старые боги нас не слышат из своих дальних далей, а другие на их место не пришли. Только этот, единый». «Да?» — не удержался я. «А в лесу тогда зачем хотели под травку уложить?» «Как же вас было не растерзать?» — по-моему, даже обиделась ведьма. «Да ты что, милый, в тебе сила гуляет ничейная и очень даже для нас полезная. Девица, что с тобой сюда пришла, тоже сладенькая, как конфетка. Молодая, не рожавшая, изрядно нагрешившая и некрещеная. Да кто ж такую добычу-то упустит? И обижаться за это не след. Вы пришли к нам в руки доброй волей. Так что все было по-честному». И ведь что досадно. Хоть бабка и наводит немного тень на плетень, но в целом она права. Сами сюда приперлись, сами сглупили, сами к ним в руки тепленькими отдались. Чудо, что живыми остались. Сейчас я это куда лучше, чем тогда, понимаю. «А теперь все будет по-честному». Бабка снова расплылась в улыбке. «Договор в силе. Мы твоей смерти добиваться не станем. Желать будем, слабости не простим. Но чтобы нож в спину или там яд в стакан — это нет. Мы не люди. У нас, если слово сказано и услышано, то оно нерушимо. Потому как покон. Ну и ты соответствуй». «Мне вы без надобности», — твердо заявил я. «Не затем сюда вернулся. У меня свои дела и свои интересы». «С тобой-то все ясно. Но есть же еще твой дружок, судный дьяк. С ним как?» Прищурившись, поинтересовалась Дарья Семеновна. «Он заехать обещал. Мы не боимся, но лишней огласки нам не нужно. Вот убьем его, так ведь следом приятели притащатся. Придется отсюда лет на 20 съезжать куда-то. Зачем нам это все? Хозяйство здесь у нас, огороды, уклад привычный. Антенны спутниковые вот поставили в тот год. Скажи ему, чтобы носу он сюда не казал. И все останутся довольны». «А ведь врет она. Пусть отчасти, но врет. Нифонтов сам по себе ей, может, и не страшен. Но вот его друзей она явно опасается». «Это ваши дела», — покачал я головой. «Вот вы и разбирайтесь. Но скажу сразу, мадам, если вы чего с ним сделать задумаете, то я глаза прикрывать на это не стану. Разойдетесь миром — хорошо. Дойдет дело до драки?» «И что тогда?» — заинтересованно поторопила меня старуха. «Видно будет». Веско закончил я. «Пусть это останется для вас секретом». «Ну, на то мы порешим». Дарья Семеновна снова расплылась в улыбке. «А пока будем жить да поживать по соседству. Можете огурчиков принести, морковки, ягод каких. Урожай в этом году, слава Герману, хорош на диво». «Слава кому?» — переспросил я. «Герману? А это кто?» Дарья Семеновна только грустно вздохнула, глянув на меня, да и посеменила от калитки прочь. «При чем тут Герман? Кто это вообще такой? Явно не тот, что три карты, три карты, три карты. Но других Германов я не знал. Да и тот вроде с двумя «Н» пишется». А вот следом за этим и началось то, что кроме как войной никак не назовешь. Я-то думал, что опасность будет ждать меня за калиткой, а она, оказалось, стоилась в доме. Меня не взлюбил домовой, тот самый Антип, о судьбе которого я беспокоился. Знал бы, дихлофос с собой прихватил или какую другую отраву позабористей. А может, удава в подвалах дома номер 14 попробовал найти, чтобы он эту бородатую заразу удавил на чердаке. Не знаю, что я ему сделал, но осада велась по всем правилам. Точнее, как и водится на хорошей войне, без каких-либо ограничений. Начал Антип с того, что под утро первой ночи, которую я провел под крышей своего нового дома, меня чуть не удавил. В самом прямом смысле. Чуть, потому что до конца это дело он довести не смог бы в любом случае. Нельзя домовому убить хозяина. Жизнь ему испортить можно, покоя не давать тоже. Даже выжить его из-под крыши можно. Хоть это решение и является почти самоубийственным. А вот убить нельзя. Этот паскудник навалился мне на грудь, когда в окошках уже забрезжил рассвет, и я, наконец, уснул. На новом месте мне всегда спится скверно. Так уж я устроен. Потому полночи проворочился без сна. И вот, как только задремал, все и началось. Грудную клетку сдавило. Горло тоже. Да так, что я аж захрипел. Открываю глаза, а на моей груди сидит какое-то косматое исчадье ада. Сверкает глазами, сопит и что-то ворчит в свою нечесанную бородищу. Я только и смог просипеть: «Ты кто? Ты кто?» А этот гад мне и говорит: «Убирайся, откуда приехал, это мой дом!» И давит все сильнее и сильнее, так что мне уже и дышать почти нечем. Спасибо Родьке, который от всего этого кавардака проснулся. Ох, он и разозлился. Прямо соколом налетел на Антипа и как начал его дубасить своими лапами. «Какой твой дом?» — орет. «Это нашего нового хозяина дом. Он вообще, если захочет, тебя отсюда выкинет и нового домовика найдет. Вас поди много, а хозяев ведьмаков раз и обчелся. Невежа ты пучеглазый!» В результате эта парочка, сцепившись, слезла с моей груди и начала кататься по полу, лупася друг друга куда придется. А я только сидел, хватал ртом воздух и глазел на эту битву титанов. Кончилось все в ничью, но своего Родька добился. Душить меня Антип больше не пытался. Зато начал гадить по мелочам. То сыпанет в еду какой-то измельченной и редкостно вонючей травы, то всю ночь шуршит за русской печкой и что-то безостановочно ворчит, так что спать невозможно. А под конец он на меня утюг с печки сбросил. Старый, ржавый, угольный еще. 10 кг весом. Нет, не на голову. В ногу метил. И если бы попал, то мне больница была бы гарантирована. Кстати, это для меня была последняя жирная точка в возможном строительстве наших отношений. Я не участник телешоу, где люди только этим и занимаются. У меня столько времени и терпения нет. Потому было принято решение, что с этим человеком-ненавистником надо прощаться. Одно плохо. Я не знаю, как это сделать. И спросить не у кого. Вот так вот вышло. Интернет тут не берет. У Вавилы Силыча телефона нет. Нифонтова беспокоить как-то неудобно по такому поводу. А больше спросить мне не у кого. Ну, не у ведьм же. Наверняка что-то по этому поводу мог бы сказать Родька, но он этот мой вопрос проигнорировал. Просто сделал вид, что не слышит меня, причем все 3 раза. Именно столько раз я его об этом спрашивал. Корпоративная этика, надо полагать. И это при том, что он еще 2 раза дрался с Антипом на чердаке. Причем в последний раз они такое устроили, что я даже испугался обрушения потолка. Так они там неистовали. Тем не менее, сдавать его не стал. Но это ничего. В городе все узнаю, а когда сюда приеду в следующий раз, кое-кто уйдет на улицу жить. Меру, потому что знать надо. Я человек не злой, Но у меня тоже есть нервы и лимит терпения. Но если абстрагироваться от неприятности по имени Антип, то все остальное меня более чем устраивало. Серьезно. Никогда бы не подумал, что я, горожанин до мозга костей, привыкший к комфорту квартиры и благам цивилизации, буду получать столько радости от проживания в доме, где всем этим практически и не пахнет. Здесь ведь на самом деле почти ничего не было. Ни телевизора, ни стиральной машины, ни заказа пиццы. Даже магазина и того не имелось. Мне через неделю с копейками пришлось пешком тащиться в неблизкое Шаликово. Хлеба-то надо купить было. И консервов. А вот зеленый домик, наоборот, был. Да, тот самый, хрестоматийный, покосившийся, стоящий в самом углу немаленького земельного участка Захара Петровича. Мало того, мне даже пришлось заняться неким его благоустройством под руководством вездесущего Родьки. Он мной командовал, а я подправлял крышу, углублял яму и... Не стоит касаться деталей, короче. Вообще, надо будет зимой посидеть, подумать. И следующим летом здесь кое-что благоустроить. Вызвать пару бригад на предмет разных полезных улучшений. Танк там вкопать, забор подновить, фундамент дома, летний душ поставить. Интересно, Захар Петрович в реке, что ли, мылся? Или его просто не волновали эти мелочи? Да что там танк? С проводки надо начинать. Я когда плитку, на которой еду готовил, включал, она так трещала, что мне страшно становилось. Собственно, по этой самой причине через несколько дней я остался без связи, поскольку телефон на зарядку ставить не отважился. Коротнет еще, и погорел мой гаджет. Да и не нужен он был мне здесь особо. Звонить я никому не собирался, а если кто-то что-то хотел от меня, то это не мои проблемы. Я в отпуске. И пусть весь мир подождет. Впрочем, все эти мелочи совершенно не портили настроение и общее впечатление от того, как я здесь проводил время. А проводилось оно с пользой. Я штудировал книгу, теперь уже имея под рукой неограниченный запас трав, причем практически любых. Родька и здесь оказался незаменимым помощником, просто-таки энциклопедией на ножках. Не обошлось и без экспериментов, благо тут я мог не беспокоиться о том, что мне кто-то помешает или начнется пожар. Я устроил нечто вроде лаборатории на улице, под яблонями, так, чтобы меня не было видно из-за калитки, и там провел с десяток опытов, пытаясь добиться того результата, что был описан в разных рецептах из книги. Что-то получилось, что-то нет. Но это все пошло мне на пользу. С каждым разом я все более уверенно обращался с весами, котлом и всем прочим, что к этому делу прилагается. Еще я свел дружбу с местным лешим, очень даже душевным старичком. Для лесной нечисти душевным, разумеется. Он, конечно же, попробовал меня пару раз спровоцировать, как некогда другой мой знакомец из их племени, тот, что жил рядом с родительской дачей. Но больше так, для проформы. Процедура есть процедура, я все понимаю. Сам служу, так сказать. Есть протокол, ему надо соответствовать. Впрочем, все обошлось. Тем более, насколько я понял из его речей, он с Захаром Петровичем приятельствовал. Причем не один десяток лет, потому и ко мне отнесся изначально благодушно. Да настолько, что очень много разных интересных вещей мне о лесе рассказал. И даже показал. Я, если честно, даже не подозревал, какая это оказывается мощная сила – лес. Именно сила, не сказать стихия. Это не просто деревья и кустарники, не экосистема, как про нее пишут в учебниках. И скажу вам так, пока лес нас терпит и спускает с рук то, как мы его вырубаем и загаживаем. Но если вдруг его терпение истощится, то людям мало не покажется. Лесовик, которого я вскоре стал называть дядя Ермолай, даже провел меня в самое сердце своего массива. Туда, куда простым людям дорога заповедна. Ни одна тропинка туда не приведет. Ни один навигатор дорогу не укажет. Там дом лесного хозяина. Там сосредоточение его власти над деревьями и зверями. И, насколько я понял, это был знак немалого доверия ко мне. Там мне довелось повидать деревья, которым лет по 500, коли не больше. И, клянусь вам, я ощутил, что они живые. Не в смысле корни, ветки, сок, бегущий по стволу. Нет, они мыслят. Не так, как мы, по-другому, но мыслят, чувствуют. Если бы меня выбрала другая стезя, не путь мертвых, то я, наверное, хотел бы иметь дело именно с лесом. Есть в этом что-то такое, исконное. Все мы из леса вышли в конце-то концов. Славяне, в смысле. Кстати, повидал я там и проклятый клад. Точнее, место, где он закопан. Специально ночью ходил. Днем его не увидишь. Закопали его века 4 назад, под корнями старого дуба, лихие люди. Так мне дядя Ермолай сказал. Зарыли, и не вернулся за ним никто. А он, знай себе, лежит. И злато-серебро в двух сундучках, и побрякушки какие-то в ларце, и безвинно убитый мальчонка лет 12, которого при нем сторожем оставили. Правда, за это время кости его успели сгнить до основания, но душа все еще там обретается, при сокровищах. Врагу не пожелаю такой клад найти. Мальчонка этот за 400 лет настолько осатанел, что у меня от его воплей и проклятий чуть голова не взорвалась. Слушать меня этот сторож сокровищ не желал, а убить не мог, потому как я на его добро не посягал. Вот оттого он так и разорался. Я ведь поначалу его пожалел, даже подумывал, не попрактиковаться ли мне на этом бедолаге. По основному профилю, так сказать, поработать. А потом подумал, да пошел он нафиг. Не дай бог что-то не так пойдет, засбоит. И будет этот неврастенник за мною таскаться по пятам везде. Но в целом красиво проклятое сокровище в ночи выглядит. Красное зарево у корней высоченного дерева, которое перемежается светлыми всполохами, изображающими, что там, под землей, скрыто. То есть некий краткий каталог зарытых ценностей. Зрелище такое, что 3D отдыхает. Ну и всякого другого я узнал немало. И о травах, и о корешках различных, и о повадках лесных обитателей. Душевным оказался дядя Ермолай, ничего не скажешь. Он мне еще и коротенькую лесную дорогу открыл, когда я в Шаликово за харчами ходил. Эта дорога что-то с чем-то. 20 минут, и я на станции. А если по обычному пути топать, часа на полтора хода в одну сторону. Правда, я все равно задумался вот над каким вопросом. Лесовик он не злой. И дружбу с покойным Захар Петровичем водил. А его силу тогда во мне не распознал. Почему, интересно? Или распознал, но решил не лезть в это дело? А что, запросто. Насколько я успел понять, принцип невмешательства в чужие дела в этом новом для меня мире является одним из основных. У каждого есть своя делянка, и он ее возделывает. Если сказать образно. Вот так и бежали день за днем, под ласковым летним солнышком и прозрачно-синим небом без единого облачка. В городе жара, духота, смог. А тут благодать. Опять же, никаких тебе тесных костюмов и галстуков удавок. Никаких пропотевших на спине сорочек, которые вечером от впитавшейся в них соли колом стоят. Да елки-палки, я даже брился раз в 3 дня. А что? В нашей деревне танцев по вечерам нету, и красотой своей неземной мне пленять некого. Ну не ведьм же соседок. Тем более, что не очень-то мы и общались. Здоровались, если только на улице сталкивались, да и только. Нейтралитет, понимаешь? В общем, со всеми я перезнакомился, кроме Болотника, который проживал недалеко от Лазовки, и его супруги, которую дядя Ермолай презрительно называл Кикиморой. А может, и не презрительно. Может, это ее настоящее имя было? Нет, я бы и к ним наведался. Но лесной хозяин очень мне не советовал этого делать, мотивируя свои слова тем, что Болотник и раньше не славился покладистостью и добротой. А после того, как часть его владений осушили и на их месте поставили какой-то завод, вовсе озверел, а потому топит в чару всех любого, кто с дуру сунется в его лапы. Сначала топит, а уже потом разговаривает, когда бывший человек в болотного упыря превратится. Я рассудил, что к подобным предостережениям следует относиться серьезно, и в болото не полез. Да и на что они мне? Хотя там, конечно, разные полезные травы растут, судя по записям в книге. Но с другой стороны, я всегда их могу в другом месте пособирать. Или по старинке поступить, заказать в интернете. А вот к русалкам я все же выбрался. Пусть и в самую последнюю ночь. Интересно же на них посмотреть. Что примечательно, они сразу поняли, кто я такой есть. Не знаю уж как, но факт есть факт. Только заслышав мои шаги по песку, все призрачно-бледные девушки, сидящие близ воды, обернулись ко мне, окинули взглядом, а после разочарованно вздохнули. Не человек. Ведьмачок. Тот самый, задорно хохотнула грудастая красотка и тряхнула нечесанной гривой волос. «Молоденький и свеженький. Ведьмачок, если ты принес нам гребешок, то подари его мне, не пожалеешь. Если Лариску одарить, то и она в долгу не останется. Если непонятно, то Лариска — это я». Подобное поведение подруги возмутило других русалок настолько, что они немедленно сцепились в словесной перепалке, которая, впрочем, закончилась так же быстро, как и началась. Я тем временем разглядывал этих фольклорных персонажей, все сильнее убеждаясь, что сказки не всегда верны. Нет у них никакого рыбьего хвоста, ноги как ноги, и волосы не зеленые, и не все они красавицы. И вот что было удивительным, так это то, что они про меня знали. До них донеслись вести о том, что в Лазовке появился новый ведьмак. Интересно, откуда? Я было спросил, но результат не воспоследовал. Поулыбались загадочные хидноречные обитательницы, да и только. И принялись болтать о всякой ерунде. А Лариска даже обвинила меня в том, что я на ее грудь пялюсь. Родька же на водных дев и вовсе внимания не обращал. У него другое было на уме. Сначала он из-под какого-то пня достал рыбацкую снасть. Им же, как видно, давно и припрятанную. Потом зубами отгрыз от ивы длинный хлыст, сварганил удочку и забросил крючок в воду. «Ты нас, ведьмачок, особо ни о чем не пытай», посоветовала мне Серафима после того, как я попробовал у них узнать, что за речной конь такой. Родьку об этом спрашивать было бесполезно, он уставился своими круглыми глазами на поплавок, сделанный из гусиного пера, и, по-моему, даже не дышал. «Не все мы тебе рассказать можем. У тебя земное, а у нас свое, водное. Разные мы, понимаешь?» «Если честно, то не очень», признался я. «Ну, как скажете». «Ты лучше приходи через пару недель, как остатний летошный денек настанет», посоветовала мне Аглая. «Только не днем приходи, ночью, как у нас положено. Это особая ночь, ведьмак. Мы плясать под луной станем». «Прекрати немедля», цыкнула на нее Серафима. «Я приглашаю тебя, ведьмак». Блеснули в свете луны глаза Аглаи. «Приходи, буду ждать». «Дура девка», — подытожила Лариска. Но если ты придешь, то гребешок мне захвати. И мне! Раздались голоса русалок. Что за гребешки-то? Те, что едят, или те, которыми причесываются? Надо у Родьки уточнить. Если приду, принесу, сказал я, но обещать не стану. Просто я сегодня в город возвращаюсь. Пора. Отпуск кончается. «Я буду тебя ждать», — настойчиво повторила Аглая. «Не пожалеешь». «Клюет!» — заорал в это время Родька и дернул удилище. «Здоровенная рыбина! Линь, небось! Или лещ большой со сковородку размером!» Это оказался не линь и не лещ. На крючке висела оплетенная водорослями и почерневшая от воды и времени древнее сиденье от унитаза, то, которое в народе называли «стульчак».